Эпилог. Новый зал ордена был выполнен согласно традициям. Их было немного, но они были очень важными. Первое, центральное место всегда занимало сердце ордена. Огромный янтарь закрепился на позолоченных цепях под сводами купола главного здания. Вторая, обязательные янтарные мозаики. С этим у императора Дракара и местных мастеров проблем не возникло. «Именем своим!» «Увековечили деяния Ордена и славу его!» – произнес паладин, стоявший у алтаря, рядом с которым стояли два гроба. В одном из них лежало тело Некса, пожертвовавшего свой дар и тело для того, чтобы остановить обезумевшего от жажды крови Гюша. Во втором лежал Снек. «Гош!» – тронул за руку потерянного паладина Руди. «А деда?» «Деда в Ордене не состоял», – не отрывая взгляда от гроба с напарником, пояснил он. Его с почестями на императорском кладбище похоронят, вместе с Хортом и Кельтом. Воришка взглянул на вещающего последнюю речь нового главу клана и перевел взгляд на Ари с Нами. Те стояли чуть в стороне. Девушка старательно прятала взгляд и вжимала голову в плечи. Парень кинул взгляд на друга и кивнул ему. «Слушай, я не мог тогда успеть», — произнес Руди и, растерявшись, умолк, не зная, что добавить. «Знаю». «Не смог бы при всем желании. Когда я его нашел, он был уже мертв». «А как ты его нашел? Тени же накрыли весь город. Даже сводицев перебило». «Янтарный свет», — все так же, не отрывая от гроба взгляда, промолвил Гош. Он разгонял тени. В этот момент клирики затянули молитву единому нараспев на старом наречии. Сначала медленно и размеренно начал паладин, произносивший речь. За ним подхватили клирики и остальные. Гош стоял молча. Руди, находившийся рядом, периодически бросал на него взгляды, но ничего не говорил. Погребальная песнь продолжалась, и в один миг воришка, чудом уцелевший в какой-то бочке, из которой жутко воняло рыбой, глубоко вздохнул и поддержал песнь, которую когда-то заставил выучить Снек. Руди никогда не отличался особым умением петь, но, открыв рот и запев от души, он заставил взглянуть на него тех, кто еще продолжал молчать. Ари, Нами и остальные члены Ордена. Строчка, вторая, и постепенно все присутствующие подхватили погребальную песнь. Клирики начали поднимать раскрытые ладони к сердцу Ордена, паладины притоптывать в такт песни. Из сердца Ордена медленно начали падать оранжевые огоньки. Опуская, словно снежинки, в безветренную погоду к земле, они внезапно изменяли траекторию и круглыми виражами устремились к двум гробам. Облепляя тела усопших, они создавали своего рода покров теплого янтарного свечения. Когда последняя искра заняла свое место, искры резко взметнулись вверх, в стороны, и наполнили весь зал. Они повисли неподвижными огоньками, образовав настоящий туман. Секунда. Вторая. Полная тишина в зале. Янтарные искорки, медленно, словно прощаясь с живыми, потекли вверх, к сердцу Ордена. «Дарованная искра вернулась», — в полной тишине произнес паладин, стоявший у алтаря. Оба гроба были пустыми. В них остались только погребальные одежды. Люди простояли в тишине несколько минут, после чего медленно потянулись к выходу. Гош так и не сказал ни слова, молча смотря всю церемонию на гроб напарника. Жидкий ручеек людей вытекал из здания. Ари, Нами и Руди там встретили главу рода гультов. «Итак!» — хлопнул он в ладоши, подойдя к оставшимся в живых членам специальной группы. «Император пожаловал нам Шигон. Отличный город! Теперь он принадлежит роду. Правда, придется его делить с Янтарным орденом, но это не важно. Главное...» «Сейчас не очень удачное время говорить о делах», — мрачно заметил Ари. «Мы только что похоронили наставника». «Я понимаю, но кому-то надо отправиться туда и начать наводить порядок. Полегло там народу немало, но большинство успело уйти. Сейчас они вернулись и начинают ковырять янтарь, который оставили ваши апостолы. Да и власти никакой. А я не могу рвануть туда. Нам еще надо темный ковен как следует прошерстить. Говорят, они там со сводицами знатно зарубились». «Мы друга похоронили», — оборвал речиля Руди. «Ну, зять-то не откажет? А где он?» Руди обернулся и обнаружил, что паладин сидит на алтаре. Плечи опущены, сгорбился, словно стержень из него выдернули. и плакал. Без рева, без воя. Просто сидел и плакал, не вытирая слез, что бежали по щекам и капали с подбородка.